Ниндзюцу, нет тайдзюцу. Наблюдая за этой сценой, Чия шокированно воскликнула. Она была уверена, что Яруаши сконцентрирован исключительно на развитии киндзюцу и физического тела. Даже Райтон использовался именно для усиления этих аспектов. Если он и успел овладеть какими-то ниндзюцу для атаки на дальнюю дистанцию, то этот аспект не будет развит до уровня, достаточного для блокировки этой атаки. Клинок не может быть использован, ниндзюцу недостаточно сильно, Яруаши осталось полагаться лишь на тайдзюцу, а все металлические осколки пропитаны ядом, так что подобный шаг несомненно приведет к смерти, но Чия никак не могла предполагать, что он способен создать дальнюю атаку с помощью тайдзюцу. Глава 96. Судьба. Бух, бух, бух. Звуки взрывов разносились по полю битвы. До этого битва Чия и Яруаши была не слишком громкой, марионетки просто раз за разом рассекались клинком Кусанаги без лишнего шума и большого движения. Но это столкновение тайдзюцу Яруаши и тайной техники Чия было похоже на непрекращающуюся бомбардировку. Рев разносился по всему полю битвы, привлекая внимание тысяч шиноби. Шиноби Канохи были потрясены силой Яруаши и заметно нервничали. В конце концов, сила Чии признана во всем мире шиноби, она имеет огромный авторитет в Сунагакуре и широко известна как сильнейший кукловод. Глядя на нынешнюю ситуацию, крайне трудно предсказать исход битвы. По сравнению с шиноби Канохи, шиноби Суны нервничали еще сильнее. За исключением некоторых высокопоставленных лиц, практически никто не знал об уничтожении группы внезапного нападения и тем более об информации о Яруаши. Все думали, что Чие будет сражаться с Цунаде, одной из легендарных саннинов, но неожиданно она ввязалась в тяжелую битву с неизвестным молодым шиноби. Фух, фух, все большее количество шиноби Суны пыталось оказать поддержку. В то же время все больше шиноби Канохи становилось у них на пути. В этот момент даже Раса и Джирая пристально наблюдали за поединком Чие и Яруаши. Им было предельно ясно, что совсем скоро будет определен победитель. Одолеет ли Яруаши, унаследовавший талант и волю белого клыка Канохи, Чие на поле битвы Третьей мировой войны шиноби, или Чие убьет сына своего самого ненавистного врага, полагаясь на подавляющее превосходство в боевом опыте. Чоуза наблюдал за этой битвой. Джирая и Цунади тоже смотрели в ее направлении. Бесчисленные взгляды были сосредоточены на этом громком столкновении. Вскоре, огромное количество металлических осколков было разрушено и разбросано в стороны, атака Чии становилась все более слабой, в то время как поток пламенных перьев оставался все таким же мощным, не проявляя никаких признаков ослабевания. Под пристальными взглядами бесчисленных шиноби, Яруаши яростно взмахнул руками и устремился к небу, оставив за собой шлейф пламенных перьев. Ладонь, обернутая дугами молнии, сжалась в кулак. Удар кулака устремился к треугольной марионетке, висящей в воздухе. Практически все металлические осколки уже были сметены перьями Феникса, так что Чия не могла предотвратить разрушение ядра этой техники, беспомощно наблюдая за тем, как Яруаши взмыл в воздух и нанес удар кулаком. Бух! Вспыхнуло пламя и молния. В сопровождении громкого взрыва, треугольная марионетка, сделанная из неизвестного материала, разлетелась на куски под этим ударом Яруаши. Фух! С исчезновением силы магнетизма, металлические осколки замерли в воздухе и через мгновение упали на землю. В то же время Яруаши, купающийся в серебристом свете, упал на землю и подобрал клинок Кусанаги, отброшенный этим взрывом. Даже после такого взрыва, на клинке не было видно ни единого следа повреждения. Как и ожидалось, его прочность выходит далеко за пределы клинка белого клыка. Треск. Яруаши сжал рукоять клинка Кусанаги и дуги молнии, обернутые вокруг ладони, сразу же распространились на лезвие, затем он взмахнул левой рукой, рассеивая второе чадри. В этот момент Чие без колебания использовала мерцание, быстро отступая назад. Фух, как только финальная секретная техника потерпела неудачу, Чие сразу же осознала, что должна немедленно отступить. Она пережила бесчисленные битвы и обладает огромным опытом. Такая неудача не могла поколебать ее разум. Осознав, что нет возможности победить, Чия мгновенно приняла решение об отступлении. «Хочешь сбежать?» Яруаши посмотрел в сторону Чии и спокойно сказал. В следующее мгновение его фигура исчезла, по полю битвы промелькнула серебристая вспышка. Находившиеся неподалеку шиноби Суны пытались остановить Яруаши, но ниндзюцу и тайдзюцу не могло поспевать за его скоростью. Яруаши не обращал внимания на остальных шиноби Суны, в его поле зрения была только Чия. Фух, серебристая вспышка нагнала ее в мгновение ока. Клинок Кусанаги пронзил грудь Чие, но крови не последовало, вместо этого ее тело обратилось в песок и рассыпалось, это был клон. В то же время Яруаши подпрыгнул в воздух и резко взмахнул клинком вниз. Фух, в следующее мгновение из земли вырвался острейший металлический шип. Чие использовала клона не для отвлечения, создавая возможность отступить, а в качестве приманки, спрятавшись прямо под ним. Это и есть шиноби уровня Каге, переживший множество смертельных битв и обладающий невероятным опытом. Даже когда практически все средства были исчерпаны, Чие все еще смогла разразиться настолько зловещей и опасной атакой. Если бы реакция Яруаши была хоть немного медленнее, он был бы поражен этой атакой протеза руки Чие. Но он отреагировал вовремя, ведь в состоянии четырехкратного ускорения, его мысли текут в 4 раза быстрее. Вдобавок Яруаши ожидал, что Чие может провести подобную зловещую атаку, а столкнувшись с клоном, он пришел к выводу, что это произойдет именно сейчас. Яруаши прыгнул вверх, чтобы избежать возможной неожиданной атаки не только снизу, но и с любых других направлений. В то же время он сразу же нанес встречный удар, за мгновение до прыжка почувствовав под ногами еле заметное движение. Бум! Серебристый слеж в форме полумесяца рассек землю. Протез был уничтожен. Чие выплюнула глоток крови и резко прыгнула вверх, намереваясь как можно быстрее выбраться из разреза. В то же время фигура Яруаши, все еще находившаяся в воздухе, устремилась к Чие сверху вниз и пронзила ее клинком Кусанаги, с грохотом упав на землю. На земле появилась глубокая выбоина, клинок Кусанаги вошел в грудь Чие по рукоять, прибив ее к земле словно гвоздь. Яруаши медленно поднялся. «В момент, когда я думал, что уже победил, ты подготовила довольно простую, но крайне эффективную атаку, намереваясь воспользоваться моей слабостью в виде недостатка опыта, чтобы перевернуть ситуацию. Ты не без причины прославилась на весь мир шиноби и вселяла ужас в своих врагов». Яруаши взглянул на Чие, пригвожденную к земле, и медленно продолжил, чувствуя, что она вот-вот покинет этот мир. «Но, к сожалению, я разгадал твой замысел. Кровь растеклась по земле. Не удалось, в конце концов я так и не смогла отомстить. Ты выиграл белый клык». Чие, пригвожденная к земле, с трудом подняла взгляд и посмотрела на Яруаши. В следующее мгновение ее сознание погрузилось во тьму. Старейшина Сунагакури, кукловод Чие, пала в битве. Чие чудом сохранила жизнь, потерпев сокрушительное поражение от белого клыка во время Второй мировой войны шиноби, но в конце концов она не смогла сбежать от своей судьбы. После завершения этой битвы, имя Хатаки Яруаши станет известно во всем мире шиноби. Глава 97. Поражение Сунагакури. Поле битвы постепенно погрузилось в тишину. Шиноби Конохи и Суны прекратили все движения, шокированно посмотрев на Яруаши. Когда Чие использовала двойника в качестве приманки, собираясь убить расслабившегося Яруаши одним точным ударом, все шиноби Конохи ощутили сильное беспокойство, но Яруаши ловко уклонился от атаки и нанес ответный удар. В следующее мгновение он атаковал Чие в воздухе и пригвоздил ее тело к земле клинком Кусанаги. Даже не будучи сенсорами, стоявшие неподалеку шиноби Конохи и Суны могли чувствовать, что чакра Чие быстро ослабла и в конце концов полностью пропала. Это не клон, это реальное тело. Полное исчезновение чакры означает смерть. Кто-то сглотнул и медленно сказал: «Чие мертва». Этот негромкий голос всколыхнул замершее поле битвы. Шок, ужас, ликование, неверие. В этот момент на лицах шиноби Конохи и Суны можно было заметить множество разнообразных эмоций. «Мертва». Сенсор глубоко вздохнул и крикнул, подтверждая смерть Чие. В глазах шиноби Конохи, Чие была ужасающим существом, этому способствовали не только страшные смертельные яды и пиковое мастерство марионеток, но и подвиги, совершенные во время Второй мировой войны шиноби. Даже потерпев тяжелое поражение в битве с белым клыком, она все еще смогла отступить и сохранить свою жизнь. По сравнению с Пакурой, еще не успевшей прославиться, Чие существенно отличается, имея неоспоримый авторитет и признание во всем мире шиноби. Теперь, кукловод Чие, по праву считавшаяся одним из столпов Сунагакури, пала на поле битвы. Результат битвы был решен. Даже если Яруаши больше ничего не предпримет, Суна все равно будет полностью разгромлена. Несмотря на юный возраст, несмотря на ранг Такуби Цуджоунина, убийство старейшины Чие на поле битвы уже достаточно, чтобы считаться настоящим героем Конохи. Вперед! Битва еще не окончена. С криком какого-то шиноби, замершее поле битвы вновь пришло в движение. По сравнению с воодушевленными шиноби-канахи, яростно бросившимися в битву, шиноби-суны пребывали в растерянности, не понимая, как продолжать битву после потери Чие. Как только в головах одной из сторон возникли такие мысли, это означало, что баланс битвы окончательно нарушен. Шиноби-канахи яростно теснили силы противника, поражение суны было лишь вопросом времени. В то же время, некоторые шиноби-суны демонстрировали неподдельный ужас, глядя на Яруаши, находящегося неподалеку. Несмотря на серебристое сияние, они все еще могли смутно разглядеть подростковые черты Яруаши, но независимо от возраста, убив старейшину Чие, он стал одним из самых ужасающих шиноби-канахи на этом поле битвы. Ничтожество. В глазах расы вспыхнул холод. По его мнению, потерпеть поражение от рук Белого Клыка и потом умереть от рук его сына, было абсолютным позором, но это также означает, что битву можно завершать. Вся ответственность за это поражение будет полностью возложена на плечи мертвых Пакура и Чие, а также Эбиза, что приведет к полному подавлению оппозиции в деревне. Отступаем. Как только цель была достигнута, Раса решительно отдал приказ об отступлении, не собираясь продолжать бессмысленную битву. Получив приказ Казекаге, шиноби-суны облегченно вздохнули и сразу же начали отступать. Джирая не собирался просто так отпускать своего противника, но после непродолжительной погони, Раса использовал магнетизм и золотой песок, чтобы быстро скрыться под землей. Сенсор пытался следить за Расой, направляя погоню Джирай, но он был слишком медлителен и с запозданием фиксировал движение цели, в итоге погоня завершилась неудачей. Яруаши тоже не бездействовал. Он поддерживал состояние грозовых врат и убил нескольких шиноби-суны неподалеку, всего около дюжины, большинство из которых были джоунинами. По сравнению с шокирующей победой над Чие, это привлекло не так много внимания. Вскоре к Яруаши подбежала Цунаде. Заранее заметив ее приближение, Яруаши задумался и перестал использовать способность обратного потока времени для поддержания своего состояния, а потом сразу же закрыл грозовые врата. КХМ. Закрыв грозовые врата, Яруаши заметно пошатнулся. Потому что перед закрытием врат не использовалась способность обратного потока времени, мгновенно проявились побочные эффекты. Яруаши выплюнул глоток крови. Яруаши. Цунаде подхватила Яруаши и ввела в его тело чакру. После проверки его состояния, она показала крайне серьезное выражение лица. Она огляделась по сторонам и, решив, что битва уже выиграна, не стала бросаться в погоню за шиноби-суны, а подхватила Яруаши и быстро отступила с поля битвы, по пути поддерживая его состояние с помощью Ирьонин-дзюцу. «Это побочный эффект от твоей техники. Как это может быть настолько ужасно? На тебе живого места нет». Цунаде хмуро посмотрела на бледного Яруаши и спросила. Ранее она уже предполагала, что этот всплеск скорости чакры должен иметь какие-то побочные эффекты, но на деле последствия оказались даже более ужасными, чем предполагалось. Яруаши закашлялся и слабо усмехнулся, не сопротивляясь лечению Цунаде. Чтобы получить большую силу, нужно заплатить такую же большую цену. Это была запретная техника. Старшая Цунаде должна понимать КХМах. Окажись в такой ситуации любой другой шиноби, он скорее всего не смог бы оставаться до конца спокойным, но на Яруаши это не оказало никакого влияния, ведь если Цунаде не сможет справиться с травмами, он просто использует способность обратного потока времени, вернувшись в идеальное состояние. Когда Цунаде держала его на руках, Яруаши подумал, что иногда неплохо побыть раненым, но побочный эффект твоей техники слишком велик. Цунаде уже имела примерное понимание травм Яруаши, ее выражение лица было мрачным. «Такие травмы даже у меня есть, не более 70 или 80% уверенности справиться с этим. Побочным эффектом от открытия четвертых врат Хачимон Тонка, в худшем случае будет повреждение мышц, однако грозовые врата, разработанные Яруаши, наполняют тело чакрой атрибута Райтона, что приводит не только к умеренному повреждению мышц, но и к серьезному повреждению всех меридиан. Ценой за использование некоторых запретных техник вообще служит неминуемая смерть. Но это действительно старшая Цунаде. Вы имеете настолько высокую уверенность излечить даже такие травмы КХМ, вы действительно лучший Ирьонин в мире». Яруаши вновь выплюнул глоток крови и спокойно улыбнулся, словно эта травма вообще его не касалась. «Заткнись, сопляк!» Цунаде крикнула на Яруаши и обратилась к медицинской команде, находившийся на краю поля битвы, носилки. Ирьонины сразу же приняли Яруаши на носилки и понесли его в направлении лагеря. Цунади шла рядом, положив ладонь, окутанную бледно-зеленой чакрой, на грудь Яруаши. Цунади хотела упрекнуть Яруаши за использование настолько опасной запретной техники, но потом подумала, что без этого усиления они оказались бы в крайне опасной ситуации, будучи неспособными справиться с Чие. Она глубоко вздохнула и сосредоточила все свое внимание на лечении. «Соберись, соберись, соберись!» Цунади неустанно повторяла в своем сердце, прекрасно осознавая, что для лечения травм Яруаши чакры в ее теле должны абсолютно стабильны, то есть необходимо полностью подавить фобию крови. Перед этим фобия Цунади уже была сильно ослаблена, и в этой ситуации она собрала волю в кулак, окончательно подавив фобию крови. Чакра больше не проявляла даже малейших признаков нестабильности. Цунади избавилась от фобии. Хотя внешне не произошло никаких заметных изменений, Яруаши все еще мог почувствовать это, его губы изогнулись в еле заметной улыбке. Глава 98. Возвращение. Разгром центральных сил Суны, конечно же, означал поражение во всей битве. Когда до флангов дошла новость о произошедшем, они сразу же отступили. Потери Суны на южном поле битвы были не слишком велики, но потери на северном поле битвы превысили даже центральное. Причина этого довольно проста. Там был Минато. В тот день враги Конохи вновь почувствовали на своей шкуре ужас Хирайшина. В той битве Минато убил около 100 шиноби Суны, среди которых было не менее 20 джоунинов. В последний раз Хирайшин появлялся в мире шиноби, когда еще был жив сам Синджу Табирама. Но в этой битве Минато продемонстрировал потрясающее мастерство, превзойдя Табираму в плане адаптации и скорости активации техники. Ах-ах, Какаши тяжело дышал, сжимая в руках короткий клинок. С лезвия капала кровь, его маска была повреждена, на теле виднелись раны, чакра и физическая сила были на грани истощения. Фух, рядом с Какаши появился Минато и отдал команду силам Конохи. Не нужно продолжать погоню. Не только Какаши был сильно истощен, но Минато тоже израсходовал большую часть чакры, и остальные шиноби Конохи находились в далеко не лучшем состоянии. Продолжение погони неизбежно приведет к росту числа жертв с их стороны, так что в этом не было большого смысла. Изначально авторитет Минато, как командира фланга, не был слишком высоким, но к моменту завершения битвы, его авторитет поднялся до небывалых высот. Услышав приказ командира, силы Конохи сразу же прекратили преследование и быстро собрались вместе. Все закончилось. Какаши успокоил дыхание и посмотрел на Минато. Минато кивнул. Да, все кончено. Похоже, центральные силы Суны потерпели поражение, и у них больше нет причин сдерживать нас на фланге. В глубине глаз Минато вспыхнул свет. Изначально он предполагал, что ситуация на флангах окажет влияние на центральное поле битвы, но неожиданно у центральных сил Суны что-то пошло не так. Нужно знать, что он не столкнулся здесь с сильнейшими шиноби Суны. Получается, что главная ударная мощь противника должна быть сосредоточена на центральном поле битвы или на другом фланге, раз центр рухнул так быстро. Суна должно быть сосредоточилась на прорыве по другому флангу, но ранний крах центральных сил привел к поражению во всей битве. Это можно понять, ведь на центральном поле битвы присутствовали Цунади и Джирая, два легендарных Саннина, а также Яруаши. Такое быстрое поражение казалось вполне нормальным, просто неясно, какое влияние оказал Яруаши. Минато приказал части шиноби начать уборку поля битвы и попросил специального шиноби выйти на связь с центральным полем битвы, чтобы узнать конкретные детали. Докладываю командиру. Наши потери на центральном поле битвы составляют около 70 шиноби, потери противника превышают 300 шиноби. Старейшина Сунагакури кукловод Чиэ пала на поле битвы, что спровоцировало отступление Казека Герасы вместе с остатками сил. Выслушав доклад, Минато удивленно спросил: Чиэ мертва? Старейшина Чиэ известна во всем мире шиноби и признается сильнейшим кукловодом, достигшим вершины мастерства. Ее слава не уступает и даже превосходит трех легендарных саннинов. Неожиданно настолько могучий шиноби пал на поле битвы. Да, шиноби, отвечающий за связь, кивнул. Кукловод Чиэ потерпела поражение от рук Такубицу Джоунина Хатаки Яруаши и была убита им же. Во время битвы он использовал какую-то секретную технику и сейчас отправлен на лечение. Услышав это, Минато, конечно же, был сильно удивлен. Он думал, что Чиэ была побеждена и убита одним из саннинов или вообще группой шиноби, Неожиданно это сделал Яруаши. Это заставило Минато горько улыбнуться. На таком поле битвы, вряд ли кто-то смог бы соперничать с искусным пользователем Хирайшина в плане количества убийств, но победа Яруаши над прославленным противником все меняет. Даже если Минато прекрасно проявил себя на поле битвы, убив не менее сотни шиноби противника, Яруаши все еще затмит его, потому что сила и мастерство Чиэй признаны во всем мире шиноби, ее смерть обязательно станет громким событием. Чиэй. Какаши пребывал в замешательстве. Он не знает подробностей битвы Чиэй и отца во время Второй мировой войны шиноби, но все еще имеет сильное впечатление об этом шиноби, потому что Чиэй является одним из столпов Суны и носит титул сильнейшего кукловода. Неожиданно такой могучий шиноби погиб от рук Яруаши. Похоже, его старший брат уже стал полностью состоявшимся шиноби. Конечно же, Какаши всегда считал, что рано или поздно Яруаши достигнет такого уровня, но не ожидал, что это произойдет настолько быстро. Через 2 месяца ему исполнится всего 11 лет. Однако, Какаши быстро отошел от шока и обеспокоенно обратился к шиноби, отвечающему за связь. Брат был отправлен на лечение из-за использования запретной техники. Неужели он находится в тяжелом состоянии? Шиноби сразу же ответил. В его голосе чувствовалось уважение. Да, судя по всему, это очень серьезно. Старшая Цунади лично доставила Такубицу Джоуни на Хатаке Яруаши в лагере и взялась за его лечение. За использование запретной техники неизбежно придется заплатить цену. Яруаши использовал запретную технику, пойдя на все ради убийства одного из сильнейших шиноби противника. Такой шиноби будет вызывать неподдельное уважение, независимо от своего возраста. Фух, услышав эти слова, Какаши вздрогнул и сразу же бросился в направлении лагеря. Минато догнал Какаши и сказал: «Я отправлю тебя прямиком в лагерь». Он понимал беспокойство Какаши, в конце концов это был старший брат. Какаши остановился и благодарно поклонился. «Благодарю за помощь, учитель Минато». Минато кивнул и почувствовал печать, оставленную в лагере, а затем положил руку на плечо Какаши, активировав Хирайшин. Фигура Какаши мгновенно исчезла. Лагерь Конохи. Шизуни и другие ирьонины, оставшиеся в лагере, ожидали прибытия раненых. Увидев Цунаде, сопровождающую 2 ирьонинов с носилками, Шизуни сразу же поднялась. Шиноби, отвечавшие за охрану лагеря, собирались проверить личность Цунаде, но она просто извергла мощнейший импульс чакры, заставив их резко побледнеть. Исчезли. Цунаде громко воскликнула. Шиноби сразу же отошли в сторону. Настолько мощная и тяжелая чакра может принадлежать только Цунаде. Внешний вид можно подделать, но чакру нет. Отходя в сторону, охранники почувствовали сильное любопытство. К их удивлению, Цунаде лично взялась за сопровождение раненого в лагерь. Кто же лежит на этих носилках? Глава 99. Глава 99. Недопонимание. Учитель Цунаде. Ах. Шизуни сначала поприветствовала Цунаде, а потом посмотрел на фигуру, лежащую на носилках, и резко побледнела. Это, не став ничего объяснять ученице, Цунаде пошла к своей палатке вместе с ирьонинами, держащими носилки, и только после того, как Яруаши был уложен в палатке, она обратилась к Шизуне. Он использовал запретную технику и пострадал от побочных эффектов. Не мешай, Шизуне. Шизуне побледнела еще сильнее. Она впервые видела Цунаде настолько серьезной. До этого тяжелораненые пациенты не вызывали у нее такой бурной реакции. Дело было не в том, что травмы Яруаши тяжелее, чем у других раненых, пребывавших в лагере ранее, просто Цунаде относилась к ним как к обычным пациентам, а на этот раз все иначе. Она заботилась о сыне Белого Клыка и человеке, исцелявшем фобию крови. Вдобавок Яруаши оказался в таком тяжелом положении из-за того, что она не могла сражаться в полную силу. Цунаде считала себя ответственной за это. «КХМ, не нужно говорить так, будто я могу умереть в любой момент, вы лишь пугаете Шизуне». Яруаши закашлялся и улыбнулся, казалось, вообще не считая себя тяжелораненым. «Не волнуйся, нет никакой опасности для жизни, это просто немного неприятная травма меридиан, старшая Цунаде обязательно справится с этим». Видя улыбающегося Яруаши, Шизуне немного успокоилась. «Заткнись». Цунаде грубо крикнула на Яруаши. Этот мелкий сопляк все еще продолжает болтать, словно ничего не случилось. Яруаши относится к этому как к незначительной травме, но на самом деле, столкнувшись с подобной травмой примерно 10 лет назад, она скорее всего не смогла бы справиться с этим. Цунаде провела рукой, разрезав верхнюю часть одежды Яруаши, и вошла в состояние абсолютной концентрации, Чакра переливалась на кончиках пальцев, убедившись в стабильности своего состояния, она глубоко вздохнула и опустила руки на грудь Яруаши, начав лечение. Яруаши закрыл глаза и больше не говорил, позволив Цунаде полностью сосредоточиться на лечении. Снаружи палатки, не все шиноби, находившиеся в лагере, знали Яруаши, но среди них были и те, кто смог идентифицировать фигуру, лежащую на носилках. Новость быстро распространилась по лагерю. В лагере присутствовало небольшое количество джоунинов и чоунинов, а также в битве не участвовали такубицу джоунины, специализирующиеся на пытках, разведке и тому подобном. Кроме того, здесь оставались генины, всем им было меньше 15 лет. Яруаши получил серьезную травму. Получив новость, Куринай шокированно воскликнула и, забыв обо всех делах, побежала к палатке Цунаде. Она была заблокирована Шизуне прямо перед входом в палатку. Учитель Цунаде занята лечением, нельзя входить внутрь. Старшая Цунаде внутри, Куринай остановилась и нервно спросила, как Яруаши получил ранение, насколько оно серьезно. Раз старшая Цунаде взялась за это, то все будет в порядке, не так ли? Она быстро задала несколько вопросов. Когда Шизуне собиралась ответить, из палатки поспешно вышла Рин. Она была членом медицинского подразделения и доставляла некоторое необходимое оборудование в палатку Цунаде. Куринай вопросительно посмотрела на Рин, слова были излишни. Рин покачала головой. Она просто доставила в палатку некоторые вещи и мельком увидела, как Цунаде лечит Яруаши. В такой ситуации нельзя было вмешиваться и задавать вопросы, поэтому не знала конкретных деталей. Что случилось с Яруаши? С ним все будет в порядке? В этот момент к ним подбежал Учиха Обита и обеспокоенно спросил. Узнав об тяжелом ранении Яруаши, первой реакцией Обита было удивление. Он не ожидал, что Яруаши, казавшийся настолько сильным, будет побежден и даже тяжело ранен. Второй реакцией было беспокойство. Яруаши был одноклассником и целью Обита. Конечно же, произошедшее не было поводом для радости. Не стоит переживать слишком сильно. Шизуне успокаивающе сказала, жизни Яруаши ничто не угрожает и других проблем, конечно же, не возникнет, ведь его лечением занимается старшая Цунаде. Услышав слова Шизуне, Куринай и Рин облегченно вздохнули, лица стали заметно менее бледными. Обито тоже выдохнул, он не хотел терять такого сильного соперника, но теперь Яруаши не сможет продолжать вести себя так высокомерно и надменно. Похоже, на этот раз он столкнулся с чрезвычайно неприятным соперником. «Хэй, оставьте на меня этого врага, победившего Яруаши, я обязательно разберусь с ним позже». Обито ударил кулаком по груди, демонстрируя твердый и полный уверенности взгляд. Как раз в этот момент со стороны донесся голос Какаши. «Хаем, ты наконец-то стал более трезво оценивать свои силы, не став кричать, что разберешься прямо сейчас». В момент возвращения Какаши сразу же услышал уверенные слова Обито, даже переживая о состоянии брата. Он все равно не удержался и саркастично прокомментировал слова товарища по команде. «Какаши, ты уже вернулся?» Обито посмотрел на Какаши и немного удивленно сказал. «Все уже закончилось?» Какаши подошел ближе к палатке и кивнул. «Да, Суна разгромлена, мы одержали победу. Остальные должны скоро вернуться, как состояние моего брата». Какаши оставался спокойным, несмотря на сильное внутреннее беспокойство, и не попытался войти в палатку. Вместо этого он обратился к Шизуне, стоящей прямо перед входом. Шизуне, конечно же, узнала Какаши и еще раз описала ситуацию. «Это так». Услышав слова Шизуне, Какаши расслабился и взглянул на Обито. «Кстати, ты только что сказал, что собираешься одолеть врага Яруаши. ТСК, не думаю, что ты когда-либо сможешь это сделать». Обито, уже собиравшийся уходить, возмущенно ответил на слова Какаши. «Эй, не смей недооценивать меня, Какаши. Только подожди, я совсем скоро пробужу Шаринган и покажу тебе». Какаши сложил руки на груди и равнодушно сказал. «Возможно, ты и правда станешь сильнее, пробудив Шаринган, но ты в любом случае не сможешь победить противника Яруаши, потому что она уже мертва». «Что?» Обито пораженно застыл. «Кажется, ты все не так понял». Какаши прокачал головой. «Ты думал, что Яруаши был побежден кем-то и покинул поле битвы с тяжелым ранением? На самом деле он победитель, а не проигравший. Все было совсем иначе, брат победил и даже убил своего противника. Но по правде говоря, даже если бы этот враг не был убит Яруаши, не думаю, что ты смог бы победить ее, потому что это была Чия». Какаши посмотрел в глаза Обито и нанес решительный удар на психологическом уровне. Эта информация, спокойно озвученная Какаши, прогремело в ушах Куриной, обитой остальных словно гром. Все присутствующие шокированно раскрыли глаза. «Какаши, ты только что сказал чьи? Кукловод чьи?» Куриная неверующе посмотрела на Какаши. Какаши утвердительно кивнула и спокойно сказал: «Да, это была чьи, старейшина Сунагакури и сильнейший кукловод в мире». Глава 100. Глава 100. Развитие. Какаши взглянул на замершего Обито, присел неподалеку от палатки и сказал: «Не будь противник настолько силен, брат не был бы вынужден использовать запретную технику, в обмен на такие серьезные побочные эффекты». Тишина. Никто не говорил. Даже Шизуне не знала, что Яруаши пострадал из-за использования запретной техники для убийства чьи. На этом фронте имя чьи прекрасно знают все шиноби-канахи, ведь это один из сильнейших шиноби противника, сопоставимый с самим Кадзекаге. Но такой шиноби был побежден и убит Яруаши. Это было гораздо более шокирующей новостью, чем убийство десятков шиноби и тому подобное. Головы Куриная и остальных опустили. Яруаши убил чьи. Шизуне тихо пробормотала, пребывая в трансе. Яруаши был их одноклассником, а чьи прославленным могучим шиноби. Это давало всем присутствующим ощущение нереальности. Было трудно поверить, что это и правда произошло. Яруаши уже настолько силен. В палатке Цунади продолжала сосредоточенно лечить Яруаши. Лечение поврежденных меридиан кардинально отличается от лечения переломов и травм вроде разрыва мышц. Это требует запредельного контроля чакры, за счет которого необходимо сгустить тончайшую иглу чакры, тоньше, чем человеческий волос, и уже с помощью ее провести операцию. Наилучшим контролем чакры, несомненно, обладают кукловоды и рьонины. Манипуляция нитями чакры и проведение разнообразных операций требуют тончайшего контроля чакры. Лечение продолжалось с полудня до самого вечера. Наконец, Цунади облегченно вздохнула и опустила ладони. Меридианы Яруаши полностью восстановлены. Повреждения мышц тоже исцелены. Теперь для полного восстановления требуется лишь время. После завершения лечения, Цунади с удивлением осознала, что, похоже, больше не испытывает страха перед кровью, ведь во время предыдущей операции на меридианах она была сосредоточена до крайности и ни в малейшей степени не пострадала от фобии крови. Даже при малейшем колебании чакры, лечение прошло бы далеко не так гладко. Сопляк. Цунади посмотрела на Яруаши, спокойно лежащего с закрытыми глазами. Увидев, что он заснул, она улыбнулась и покачала головой. «Ты действительно вылечил меня». Глядя на мирно спящего Яруаши, она невольно вспомнила своего младшего брата Наваки, погибшего во время Второй мировой войны шиноби, но быстро пришла в себя и аккуратно накрыла Яруаши одеялом. «Шизуне». Цунади отошла от Яруаши и позвала Шизуне, стоявшую у входа в палатку. Шизуне сразу же вошла в палатку и нервно обратилась к Цунади. «Учитель Цунади, я здесь. Яруаши как он в порядке?» Цунади устало сказала: «Принеси мне поесть и попить». Услышав, что с Яруаши все в порядке, Шизуне облегченно вздохнула и кивнула: «Поняла, я уже все подготовила». Рядом с палаткой Обито ушел рано, а Какаши отправился поесть. Сейчас здесь были только Куриная и Рин. Узнав от Шизуне, что с Яруаши все в порядке, они облегченно вздохнули и вышли из напряженного состояния. Шизуне взяла заранее подготовленную еду и вернулась в палатку, по пути обратившись к Рин и Куриной. «Яруаши сейчас спит, не стоит сегодня беспокоить его, и вам самим стоит отдохнуть». Куриная и Рин собирались войти в палатку и посмотреть на Яруаши, но, услышав слова Шизуне, они посмотрели друг на друга и ушли после недолгого молчания. Зная о том, что лечение Яруаши прошло успешно, они могли расслабиться и спокойно отдохнуть. В тумане Яруаши был сильно удивлен, когда, открыв глаза, увидел перед собой эфемерные золотые часы. Что происходит? Эфемерные золотые часы стояли на месте, но вдруг они загудели и стрелка начала быстро вращаться в обратном направлении. В этот момент Яруаши шокированно обнаружил, что сперва быстро превратился в маленького ребенка, а затем вообще стал младенцем. После этого стрелка остановилась и начала вращаться в противоположном направлении. В этот момент Яруаши начал быстро расти, от младенца к ребенку, от ребенка к подростку, а затем к среднему возрасту и, наконец, к глубокой старости. Щелк! Внезапно раздался щелчок, и все замерло, весь окружающий мир остановился. Казалось, все, за исключением сознания Яруаши, не показывало никаких признаков движения. Затем иллюзорные золотые часы вновь загудели, и взгляду Яруаши предстала странная сцена. Он увидел бесчисленные иллюзорные копии себя, накладывающиеся друг на друга. Они выстроились в длинную линию, начинающуюся от Яруаши и пропадающую в далеком тумане. Ближайшие иллюзорные фигуры были практически идентичны ему, но чем дальше, тем меньше они становились, вплоть до фигур младенцев вдали. Щелк, иллюзорные часы вновь издали щелчок, и странная сцена мгновенно пропала. После этого стрелка начала неторопливо вращаться в нормальном направлении, но достигнув середины, она внезапно исчезла и появилась в другом положении, казалось, пропустив несколько тиков. В следующее мгновение окружающее пространство всколыхнулось, казалось, само время было уничтожено. После этого окружение стало размытым и погрузилось во тьму. Яруаши медленно открыл глаза и постепенно пришел в себя, но вскоре с удивлением обнаружил, что с ним не произошло никаких изменений. Это был простой сон. Он огляделся по сторонам и сразу же понял, что находится не в своей палатке, а затем увидел Цунаде, спящую примерно в полуметре слева от него. Дальше, кажется, спал еще один человек. Не было необходимости гадать, это скорее всего Шизуне. Он находится в палатке Цунаде. Судя по всему, Цунаде решила не перемещать меня после завершения операции. Яруаши попытался подняться, но только начав движение, он ощутил сильную боль во всем теле и горько улыбнулся. Через небольшую щель в двери палатки он мог смутно увидеть ночное небо. Кажется, он крепко заснул во время операции и проспал до глубокой ночи. К слову, этот странный сон. Начав вспоминать детали этого странного сна, он мог смутно судить, что видел в нем ускорение потока времени, обратный поток времени, остановку потока времени и еще какие-то другие способности раздела времени. Что касается других способностей, они были довольно туманны и неинтуитивны. Основываясь на нескольких деталях, Яруаши мог делать лишь расплывчатые предположения. Клон времени, прыжок во времени, стирание времени, глава 101, глава 101, энергия времени. Яруаши не мог сказать с полной уверенностью, был ли этот сон просто порождением его фантазии или он действительно связан с эфемерными часами. Но он инстинктивно чувствовал, что эти способности времени, появившиеся во сне, должны принадлежать эфемерным часам, просто неясно, какой цифре соответствует каждая из них. Было бы неплохо разблокировать остановку потока времени. Яруаши прошептал в сердце. В мире Наруто остановка потока времени скорее всего станет неразрешимой способностью, овладев ею, он мог бы спокойно столкнуться лицом к лицу с Кагуи. С этой способностью, даже если есть огромный разрыв между уровнем Каге и шести путей, он может беспрепятственно забрать Риннеган и поглотить силу Биджу, напрямую уступив на уровень шести путей. Думая об этом, Яруаши закрыл глаза. Перед ним появились эфемерные часы, туман, окутывающий римскую цифру 3, заметно ослаб, но до полного рассеивания было еще очень далеко. Оценивая скорость рассеивания, это произойдет примерно через 2-3 года. Яруаши еще раз внимательно осмотрел часы и вскоре покачал головой, не обнаружив никаких изменений. С момента прихода в этот мир и получения эфемерных часов, он так до конца и не разобрался в них, но все же смог понять некоторые вещи. Первое. Способности открываются с течением времени, это время строго фиксировано и не может быть подвержено никакому влиянию. Исходя из этого, Яруаши сделал смелое предположение, возможно, на данный момент эти часы находятся в ослабленном состоянии, но с течением времени, непрерывно накапливают энергию времени, постепенно возвращаясь к нормальному состоянию. Улучшение способности ускорения потока времени ровно раз в год подтверждает это. Кроме того, энергия времени эфемерных часов кажется бесконечной, но на самом деле это не так. Есть определенный верхний предел, который постепенно поднимается. Это было обнаружено Яруаши во время одного из исследований. Однажды он взял свой волос и применил к нему способность обратного потока времени, но откатил время не на несколько секунд или часов, а на более чем 10 лет. Волос исчез, а эфемерные часы потускнели, золотой цвет сменился на бледно-серебристый, осталось лишь немного золотого сияния у самого основания часов. Яруаши предположил, что золотой цвет представляет собой энергию времени. Кажется, что он может неограниченно применять способности ускорения потока времени и обратного потока времени, но на самом деле это не так. Просто при нормальных обстоятельствах энергия восстанавливается быстрее, чем потребляется. Но если мгновенно отмотать время на несколько лет или даже больше, потребление энергии времени будет огромным. По оценке Яруаши, сейчас эфемерные часы обладают энергией времени, достаточный для обращения потока времени вспять примерно на 15 лет. Если он использует способность обратного потока времени, мгновенно отмотав время на более чем 15 лет назад, энергия эфемерных часов будет полностью истощена. Яруаши не мог сказать, что произойдет после полного истощения энергии, потому что он не пробовал и не планировал делать это в будущем. Сейчас ему меньше 15 лет, так что в этом точно не возникнет практической необходимости. Что касается того, откуда вообще берется эта энергия времени, Яруаши пока что не смог это понять. Ему известно только то, что после потери примерно 80% энергии времени, эфемерным часам потребовалось около 10 дней для полного восстановления золотого сияния. На этот процесс невозможно повлиять со стороны. Яруаши убивал шиноби и делал другие вещи, но все это никак не повлияло на восстановление энергии времени, замедление или ускорение процесса не произошло. Либо убитые обладали слишком незначительным количеством времени, либо накопление энергии времени соответствует течению времени этого мира, и никак не связано с другими процессами. Яруаши не мог с полной уверенностью сказать, какой вариант верен, но ему казалось, что все же второй. Не существует понятия того, каким временем обладает конкретный человек, оно едино для всего мира. Это предположение не было необоснованным, потому что Яруаши провел эксперимент, подтверждающий это. Он сперва применил способность обратного потока времени к одному волосу, а потом к 10, но затрачиваемая энергия времени была одинакова. Другими словами, потребление способности обратного потока времени не зависит от объекта, подверженного воздействию, будь то один волос или весь человек, будет затрачено одинаковое количество энергии, потребление зависит лишь от того, насколько было отмотано время. Кроме того, Яруаши заметил еще кое-что. Предел энергии, хранящийся в эфемерных часах, не фиксирован, он увеличивается со временем. Это все, что известно на данный момент. До сих пор часы развивались строго в соответствии с течением времени, становясь все сильнее и сильнее, а все произошедшие изменения были в его пользу. Что касается отрицательного влияния, ничего подобного пока что не происходило. По крайней мере, Яруаши не заметил никаких признаков. Отрицательная сторона эфемерных часов – обладание силой времени может привести к постепенной утрате эмоций и потере себя. Яруаши прошептал в своем сердце. Он чувствовал, что это может оказаться правдой. Проведя на вершине мира шиноби сотни или даже тысячи лет, он, возможно, начнет постепенно утрачивать человеческие эмоции и потеряет себя, но сейчас нет смысла думать о подобном. Нынешний Яруаши слишком далек от этого. Он задумается о подобных вещах только когда действительно взойдет на абсолютную вершину мира шиноби и обретет вечность. А теперь он лишь достиг уровня Каге. В случае столкновения с существованием уровня Супер-Каге, например с Нагато, обладающим Ринниганом, он может быть притянут путем Девы, а затем лишен души путем человека, вероятно распрощавшись с жизнью. Этого далеко недостаточно. Теперь он в лучшем случае способен справиться с большинством шиноби уровня Каге, а некоторые из них даже могут доставить большие проблемы, как например Минато, являющийся мастером фуин-дзюцу и искусно владеющий хирайшином, или третий Райкаге, обладающий чрезвычайно высокой скоростью и извращенной защитой. Когда Яруаши был погружен в размышления, со стороны донесся шум. Повернув голову, он увидел Шизуне, переместившуюся в сидячее положение. Она только что проснулась и потирала глаза. Ах, полностью проснувшись, Шизуне посмотрела в сторону Яруаши и Цунаде, хотя было темно, но как шиноби, она все еще смогла заметить, что Яруаши проснулся. Она посмотрела на спящую Цунаде, осторожно подошла к Яруаши и прошептала. «Яруаши, ты не спишь, как самочувствие?» Яруаши вздохнул. «Меридианы в полном порядке, но все мышцы болят, очень трудно передвигаться». Похоже, потребуется время для восстановления. Так и должно быть. Шизуне кивнула. Хотя твои раны были нейтрализованы, но деление клеток не ускорилось, так что даже если поврежденные мышцы идеально соединены, для окончательного заживления потребуется время. Кстати, ты, наверное, хочешь пить, я принесу. Она встала и подошла к столу, в то же время восхищенно сказав. Яруаши, ты потрясающе проявил себя в прошедшей битве. Даже кукловод Чие была убита тобой. В ближайшие дни твое имя распространится по всему миру шиноби. Яруаши слегка улыбнулся и спокойно сказал. Ты права. Глава 102. Глава 102. Коноха кипит. Вечером все называли тебя серебряной вспышкой. Мне кажется, это звучит неплохо. Подойдя с чашкой воды, Шизуне осторожно приподняла Яруаши. Он сделал несколько глотков, опираясь на Шизуне, и усмехнулся. «Я просто делал то, что должен. Как думаешь, это хорошее прозвище? Это соответствует твоему образу?» Шизуне осторожно уложила Яруаши и поставила рядом стакан воды, а потом о чем-то подумала и покраснела. «Это тебе же нужно, ну это!» Яруаши был на мгновение шокирован, а потом беспомощно сказал. «Это не очень удобно!» Шизуне воскликнула. «Все в порядке. Ты пациент?» Яруаши прекрасно понимал, что некоторые пациенты требуют особого ухода. Но, кажется, в глазах Шизуне виднеется не только застенчивость, но и намек на ожидание. Почему его так беспокоит этот взгляд? Подумав об этом, Яруаши беспомощно вздохнул. Кажется, он был загнан в ловушку и было трудно опровергнуть слова Шизуне. Шизуне покраснела еще сильнее, но в глубине глаз вспыхнуло предвкушение. «Не стесняйся, все в порядке, сейчас я выполняю обязанности Ирёнина». «Да», сказав это, она сразу же приступила к помощи. Но в этот момент со стороны послышался голос Цунади. Кажется, она только что проснулась. «Шизуне, чем ты занимаешься?» «О, Яруаши, ты проснулся?» Внезапно атмосфера стала чрезвычайно неловкой. Шизуне некоторое время не знала, что сказать. «Это...» Цунади посмотрела на Шизуне и с недоумением спросила. «Что ты делаешь?» Видя, что Шизуне попала в затруднительную ситуацию, Яруаши улыбнулся и сказал. «Старшая Цунади действительно лучший ирёнин в мире. Мои травмы меридиан были полностью исцелены». Цунади перевела взгляд на Яруаши. «Заснуть прямо посреди операции? Я не ожидала такой выдержки от мелкого сопляка вроде тебя». Несмотря на серьезные травмы, находясь под присмотром Цунади, Яруаши чувствовал себя даже более спокойно и безопасно, чем дома. Это позволило ему быстро расслабиться и заснуть. Что касается боли во время лечения, это было ничем. В конце концов, открытие грозовых врат сопровождается сильнейшей болью, а ранее его тело вообще было разрезано на куски лезвиями ветра. Это боль на совершенно ином уровне. Любой шиноби, практикующий хачимон тонко, будет очень спокойно воспринимать боль, потому что каждое открытие врат обязательно сопровождается сильной болью, не говоря уже о Яруаши, способном продлить это состояние с помощью способности обратного потока времени. Он уже привык к боли. Цунади немного обеспокоенно посмотрела на Яруаши, положила руку на его грудь и влила в тело чакру, чтобы оценить его состояние, а через некоторое время спокойно сказала: «Ты сможешь нормально двигаться примерно через 2 или 3 дня, а примерно через неделю полностью восстановишься, став способным полноценно тренироваться и сражаться». Цунади оценила примерные сроки восстановления Яруаши. После этого она зевнула. «Вижу, ты уже бодрствуешь, Шизуне. Тогда позаботься об Яруаши, он пока что не способен нормально двигаться». «Я спать». «Хорошо, старшая Цунади». Шизуне кивнула. После того, как Цунади легла и отвернулась от них, Шизуне несколько секунд безмолвно смотрела на Яруаши, а потом отвела взгляд и сказала: «Мне нужно кое-что принести, потерпи». Уголки рта Яруаши задергались. Еще раз подумав об этом, он беспомощно вздохнул. Использование способности обратного потока времени для решения проблемы мочевого пузыря неизбежно приведет к появлению аномалий в процессе заживления травм, так что ему пришлось отбросить эту мысль. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем просить помощи у Цунади, тогда он вообще не сможет поднять голову. Через короткое время проблема была решена. Покрасневшая Шизуне вздохнула и легла спать с удовлетворенной улыбкой. Утро. В центральной палатке лагеря Канахи. Джирая проснулся очень рано. После крупной победы на командира фронта сразу же обваливается куча забот, определение последующих действий и стратегий, уборка поля битвы, справедливое распределение заслуг и многое другое. Он несет ответственность за все эти вопросы. Командир Джирая готов полный отчет по прошедшей битве. В то время как Джирая обдумывал стратегию и последующие шаги, в палатку вошел Инаичи Яманака и протянул документ. Джирая вздохнул, переведя взгляд с карты на документ в руках Иначи, затем взял его и начал читать. Первым шел отчет о жертвах Канахи. 214 погибших. Конкретный список погибших был записан на отдельном листе. Бегло взглянув на него, Джирая угрюмо сказал: «Информация о погибших должна быть передана в деревню как можно быстрее». Инаичи кивнул. Джирая продолжил читать отчет. Далее следовало количество раненых: 68 тяжелораненых, 371 легкораненый. Фактически было ранено гораздо больше шиноби, но слишком легкие и незначительные травмы не учитывались. Это была крупномасштабная решающая битва, даже если они одержали победу с огромным преимуществом, число жертв все еще оставалось довольно высоким, достигая десятой части от общего числа их сил. Взгляд Джирайи стал заметно тяжелее, он продолжил читать отчет. В отчете по Сунагакури не было указано число раненых, только плененные и убитые. Всего в этой битве был убит 681 шиноби Суны и 14 взято в плен, всего почти 7 сотен шиноби. Далее следовал список заслуг, и вполне ожидаемо в его верхней части было два имени: Хатаки Яруаши, Намикадзе Мината. Первым шло имя Мината, он убил всего 112 шиноби, среди которых был 21 джаунин. Такое количество не могло не шокировать, это составляло почти половину потерь Суны на этом фланге. Затем следовало имя Яруаши, он убил 61 шиноби, среди которых было 11 джоунинов. Кроме того, он победил и убил старейшину Сунагакури Чие. Общее число убитых было намного ниже, чем у Мината, но убийство Чие, без преувеличения, можно считать еще более потрясающим и ослепительным подвигом, потому что она была чрезвычайно могучим шиноби, известным во всем мире как сильнейший кукловод. Можно сказать, заслуги Яруаши и Мината в этой битве далеко превзошли заслуги любого другого шиноби Конохи. Они стоят примерно на одном уровне, полностью затмевая остальных. Джирайя медленно отложил отчет, вздохнул и сказал: «Также сообщите Конохи об военных заслугах Мината и Яруаши». «Есть». Инаичи кивнул и покинул палатку. Уже к полудню в Конаху поступил отчет о битве на границе страны Ветра. Информация об настолько крупной и важной победе, естественно, не могла скрываться. Вскоре она была обнародована внутри Конохи, вызвав сильнейшие потрясения. Бесчисленные шиноби пребывали в шоке. Заслуги Мината безусловно шокировали, но все же, будучи учеником Джирайи и джоунином, он уже успел обрести определенную славу и признание в Конохе, так что даже такой подвиг, хотя и с трудом, но все же укладывался в головах людей. Но заслуги, указанные рядом с другим именем, были слишком невероятны. Хатаки Яруаши убил 33 шиноби Ивагакури в битве на границе страны Травы. Убил 101 шиноби Сунагакури на границе страны Дождя. Убил 61 шиноби Сунагакури в битве на границе страны Ветра. Кроме того, по ходу этой битвы он сразился со старейшиной Сунагакури Чие, в итоге сокрушив и убив ее. Эта короткая строчка вызвала шок в сердцах бесчленных шиноби и мирных жителей, заставив всю Конаху кипеть. Глава 103. Глава 103. Известность. По сравнению со столкновением передовых отрядов Конохи и Ивы на границе страны Травы, эта крупная битва, произошедшая на границе страны Ветра, не могла быть скрыта. Поскольку это было полномасштабное столкновение двух великих деревень, весь мир шиноби пристально следил за ходом событий. Другим деревням не были известны конкретные цифры. Было лишь известно, что полномасштабное вторжение Суны в страну огня потерпело крупную неудачу. Они были полностью сокрушены в решающей битве, при том, что Конаха отправила на границу лишь часть своих сил. Кроме того, новость о смерти Чие быстро распространились по миру шиноби. Естественно, вместе с этой новостью распространялось и имя шиноби, убившего ее. Это имя было мало кому знакомо, зато практически все узнали фамилию Хатаки. Эта фамилия сразу же напомнила всем об могучем белом клыке Конохи из прошлого. Конечно же, было нетрудно сделать вывод, что Яруаши является членом клана Хатаки и имеет какую-то связь с белым клыком. Но вскоре все деревни шиноби ощутили неверие и шок, потому что, согласно известной информации, этому Хатаки Яруаши было всего 10 лет. 10 лет. Убил Чие. Это была слишком невероятная новость. Будь то небольшие деревни шиноби или великие деревни, все они сомневались в правдивости этой новости и сразу же отправили разведчиков для подтверждения информации. После того, как достоверность этой информации была подтверждена, весь мир шиноби погрузился в молчание. Вместе с Яруаши прославился еще и Мината, тоже совершивший ослепительный подвиг в этой битве. Бесчленные шиноби начали называть второго желтой вспышкой Конохи, а первого серебряной вспышкой Конохи. С этого момента Яруаши стал известен во всем мире шиноби. Ивагакури Цучикаге Аонаки сидел за столом в своем кабинете. Он нахмурился, читая отчет о битве между Суной и Конохой. Плевать на то, что Суна не смогла найти способ справиться с этим мелким бесом, но дело в том, что он убил Чие. Пацану просто повезло, Шаду равнодушно сказал. Аонаки покачал головой, показывая немного обеспокоенный взгляд. Нет, мне довелось сражаться с Чие, и она определенно не из тех шиноби, которые могут недооценивать и небрежно относиться к своему противнику. Шаду стал серьезнее. Неважно, случилось ли это из-за небрежного отношения или из-за хаотичного поля битвы, с тех пор, как этот ребенок убил Чие, мы должны относиться к нему с определенной степенью бдительностью, и этот намек от Зимината тоже может доставить кучу проблем. Анаки кивнул. Позаботься о том, чтобы все наши шиноби ознакомились с их приметами. Информированность об сильнейших шиноби вражеских деревень крайне важна. Нет необходимости знать обычных джоунинов, но с элитными джоунинами и членами кланов, владеющими разнообразными тайными техниками, все иначе, они требуют бдительного отношения. Конаха слишком сильна, Шаду обеспокоенно сказал. Они отправили лишь часть своих сил, но этого хватило для полного разгрома Суны, Данза. Третий Хокаге и Орочимару даже не появлялись на этом поле битвы. Если Конаха решит вторгнуться в страну земли, мы можем не выстоять. Анаки кивнул. Конаха действительно сильна, но сейчас не только мы чувствуем угрозу. То же самое касается и других великих деревень. В глазах Цучикаге вспыхнул глубокий свет. Как насчет переговоров с Кумагакури? Третий Райкаге пойдет на диалог, скорее всего. Шаду серьезно кивнул. Третий Райкаге не может не понимать нынешнюю ситуацию. Изначально Саннин и Конохи уже были достаточно страшны, а теперь к ним добавились серебряная вспышка и желтая вспышка. В сочетании с богатейшими ресурсами страны огня, Конаха находится в чрезвычайно устойчивом положении, неся огромную угрозу другим великим деревням. Если другие великие деревни не начнут действовать сообща, они неизбежно будут сокрушены Конохой одна за другой, в конечном итоге весь мир шиноби может пасть к ногам Конохи. Хе-хе, он не может отказаться. Анаки холодно рассмеялся. Еще до начала войны, он детально оценил ситуацию в мире шиноби и предсказал примерное развитие событий. Единственной переменной стала Коноха. Их уровень угрозы гораздо выше, чем он ожидал. Не только сын Белого Клыка прославился на весь мир шиноби, убив кукловода Чие, но именно-то получил выдающиеся заслуги в этой битве и тоже является угрозой. После демонстрации такой боевой мощи, не только они ощутили сильную угрозу, но даже Кири, защищенная морем, неизбежно почувствовала это. Возможно, не пройдет много времени, прежде чем Мизукаге пойдет на контакт с другими великими деревнями. Назревает ситуация 3-1. Анаки погрузился в задумчивость. Казалось, он уже видел картину ближайшего будущего. Ранее, объединение 4 великих деревень против Конохи не имело никакого смысла и было практически невозможно, потому что мощь такого альянса слишком сильно превзошла бы Коноху. Между сторонами не было бы никакого доверия. Они бы начали пристально следить и строить тайные планы против друг друга. Но теперь все иначе. Конаха несет слишком большую угрозу. Даже объединение 2 великих деревень может быть недостаточно. Кроме того, Суна сильно пострадала и вынуждена оставаться в позиции защищающегося. Все это позволяет сформировать альянс 3 великих деревень, потому что теперь никто не будет озабочен подготовкой тайных планов и отказом от сотрудничества, ведь это было бы слишком глупо. Подобные действия будут равносильны помощи и без того чрезвычайно сильной Конохе. Именно поэтому Анаки уверен, что ни одна из великих деревень не пожелает объединиться с Конохой. Из-за слишком большой угрозы, Коноха будет полностью изолирована от других великих деревень, а все последующие боевые действия развернутся вокруг страны огня, как и ожидал Анаки. Кума не отказалась от ведения переговоров, Райкаге быстро принял их предложение. Обе стороны немедленно отправили своих шиноби для контакта, несколько раз обменявшись сообщениями. В то же время, посланники Кири прибыли в Кумаиву с таким же предложением начать переговоры. Все это проходило в тайне. Казалось, что после сокрушительного поражения Сунагакури, Третья мировая война шиноби начала постепенно идти на спад. Но на самом деле, незаметно в мире шиноби назревал сильный шторм. Без вмешательства Яруаши, Суна не потерпела бы настолько сокрушительное поражение, а угроза Конохи не достигла бы такого уровня. В итоге в мире шиноби сформировалась бы довольно сложная и запутанная ситуация. Но присутствие Яруаши привело к формированию предельно простой и понятной ситуации. В это время, в лагере Конохи, на границе страны ветра, молодой юноша, кардинально повлиявший на ход всей Третьей мировой войны шиноби, неторопливо выздоравливал и наслаждался жизнью больного. «Яруаши, я приготовила тебе завтрак, ах, тебя покормить с ложечки, вынужден побеспокоить тебя. Хе-хе, это мой долг, герой Конохи должен хорошо питаться. Яруаши, я принесла тебе завтрак, эй, куринай, почему ты здесь? Через короткое время, Яруаши беспомощно смотрел на две ложки, поднесенные к его рту слева и справа. При взгляде со стороны, эта сцена способна вызвать зависть у любого парня, но так ли это прекрасно на самом деле? Ответ прост. Конечно же да. Пока девушки ведут себя спокойно и сдержанно, эта ситуация действительно прекрасна. Глава 104. Пугающая Цунади. После завтрака, Куринай сидела рядом с Яруаши, рассказывая обо всем, что произошло за последнее время. Неподалеку сидели Шизуни и Рин, о чем-то разговаривая и мило посмеиваясь. Сцена была настолько спокойной и гармоничной по одной простой причине. Яруаши пациент, нуждающийся в тишине и покое. Осознав это, двушки сразу же начали вести себя чрезвычайно спокойно и умеренно, старясь не доставлять ему никаких неприятностей и беспокойств. К полудню, Цунади, занимавшаяся лечением других тяжелораненых, вернулась в палатку. Увидев девушек вокруг Яруаши, она проворчала: «Эй, сопляк, разве ты не слишком популярен?» Заметив вошедшую Цунади, девушки сразу же встали. «Старшая Цунади». Яруаши улыбнулся. «Ох, я все-таки ранен и не могу нормально двигаться, так что остается только положиться на их помощь и поддержку. Если старшую Цунади ранит, то я обязательно буду ухаживать за вами». Цунади фыркнула. «Хаем, я запомню это, Шизуне, подай мне стакан воды». «Сейчас, старшая Цунади». Шизуя кивнула и быстро налила стакан воды. Цунади заняла место, где только что сидела Шизуне. Куринай и Ирин осторожно посмотрели на нее, а потом отошли в сторону. Перед Цунади, одной из трех легендарных саннинов, они вели себя предельно сдержанно. Отцом Куринай является Джаунин, поэтому она даже лучше остальных понимает, насколько велики репутация и авторитет Цунади. Восстановление проходит довольно быстро. Цунади взяла Яруаши за запястье и направила в его тело свою чакру. После оценки состояния, она немного удивленно сказала: «Эта скорость восстановления ненормальна, ты практикуешь техники Орочимару?» Яруаши кивнул. «Практика метода активации клеток повышает скорость восстановления организма, в противном случае я не посмел бы использовать запретную технику с такими побочными эффектами, вы должны были заметить это еще во время операции, старшая Цунади». Конечно же, Цунади заметила необычное состояние клеток тела Яруаши еще во время проведения операции. Именно из-за влияния метода активации клеток, процесс лечения прошел необычайно гладко.